Марина Цветаева. Федерико Гарсиа Лорка. Пейзаж. Масличная равнина распахивает веер. Над порослью масличной склонилось небо низко, и льются темным ливнем холодные светила. На берегу канала дрожат тростник и сумрак, а третий — серый ветер. Полным-полны маслины тоскливых птичьих криков. О, бедных пленниц стая! Играет тьма ночная их длинными хвостами. Пещера. Из пещеры вздох за вздохом, сотни вздохов, сонмы вздохов фиолетовых на красном. Глот цыгана воскрешает страны, канувшие в вечность, башни, врезанные в небо, чужеземцев, полных тайны, в прерывающемся стоне голоса и под высокой бровью черная на красном. Известковую пещеру дрожь берет, дрожит пещера с золотом, лежит пещера в блеске, белая на красном. Павою струит пещера слезы, белые на красном. Гитара. Начинается плач гитары, разбивается чаша утра. Начинается плач гитары. О, не жди от нее молчания, не проси у нее молчания. Гитара плачет, как вода по наклонам плачет, как ветра над снегами плачет. Не моли ее о молчанье. Так плачет закат о рассвете, так плачет стрела без цели, так песок раскаленный плачет о прохладной красе камелий. Так прощается с жизнью птица под угрозой змеиного жала. О, гитара, бедная жертва пяти проворных кинжалов. Селенье. На темени голом, часовня. В жемчужные воды столетия никнут маслины. Расходятся люди в плащах, а на башне вращается флюгер. Вращается денно, вращается ночно, вращается вечно. О, где-то затерянное селенье в моей Андалусии слезной. Пустыня. Прорытые временем лабиринты исчезли. Пустыня осталась. Несмолчное сердце, источник желаний, иссякло. Пустыня осталась. Закатное марево и поцелуи пропали. Пустыня осталась. Умолкла, заглохла, остыла, иссякла, исчезла. пустыня осталась.